сновидением то, что кричит в ночи. И все оно живет, и все кричит в ночи. И ежели оно освободится, то может уничтожить жизнь. Срединные миры погибнут. Вот почему с захватом власти, что за атакой следовал, не спорил, да и сейчас не буду спорить я. Я должен оставаться стражем, покуда не будет уничтожен жизни враг. И все дальнейшее предотвратить не мог я. Немало ангелов, коих постов раскольниками стали без меня, борясь за верховенство, восстали друг на друга.